тоже был весь забинтован. Я не знаю, шииты или сунниты придерживаются шахса-вахса, и что значит выкликаемое два слова? Быть может, они и есть шахса-вахса. Но понимаю, почему Армения со стыдом и скорбью отвернулась от городов бородатых Востока. И все же, как ни жестоко зрелище самоистязания проливаемой крови, жертв среди участников процессии не бывает. Только царапины, ранки и шрамы, да еще ложка пролитой крови, а потом бинты и марля. И больше ничего. Европейцы, случается, действуют покрепче. На какой-то короткий период мы сблизились с посольством РСФСР в Грузии. Послом был Легран, гимназический товарищ Гумилева. Он назначил Мандельштама в штат посольства, и нам ежедневно выдавали два обеда по типу московских пайковых столовых. Мы приходили в посольство, болтали со скучающими легранами, а затем уносили посольские сутки с обедом и пачку газет, из которых Мандельштаму полагалось по долгу службы делать вырезки. Посольству хотелось иметь референта, но и посольство, и референт, и обеды были не настоящими, а липовыми. Газеты же приходили с севера и из-за границы со скоростью черепахи. Легран раздобывал новости не из газет, а в ЦК, или это называлось тогда «закрайком». Названия у нас непрерывно меняются. Так вот, в ЦК, имевшем с Москвой либо телефонную связь, либо 1000 курьеров. Однажды Легран, обычно равнодушный и сдержанный, выскочил к нам навстречу из кабинета и увел нас к себе в квартиру. Там он рассказал о расстреле Гумилева. Он не на шутку испугался, хотя говорил искусственно-дипломатическим голосом. Я не знаю, удалось ли ему сделать карьеру почище советского посла в Грузии, потому что это была наша последняя встреча. В разговор вмешалась жена Леграна, приятная и приветливая женщина. Она поспешно сказала, что ей никогда не нравился Гумилев, заносчивый, резкий, непонятный, чужой и чуждый человек. Жена Леграна оказалась первооткрывательницей и пионеркой. В те ранние годы еще не научились сходу отрекаться от погибших, обвиняя их в дурном характере и чуждой настроенности. И притом совершенно искренне. В этом весь и фокус. Потом только так и поступали, с завидной прямотой и честностью. Рассказы честных советских людей о Мандельштаме отражают те умонастроения. Легенда, пущенная про него, живет и поныне, и облегчает души свидетелей расправы. Но почему в самом деле нельзя было прикончить этого нелепого и надменного чудака? Легковеры обследуют легенды, но даже они изредка качают головой и удивляются, каким образом согласуются странные черты характера, описанные современниками, со свободными потоками стихов этого диковинного человека. То, что сейчас было бы понято как внутренняя свобода, глубина, независимость и прямота, тогда воспринималось совершенно искренне, как петушиная дурь. Жена Леграна была предельно искренней, но впечатление от первого выпада против расстрелянного оказалось таким сильным, что нам не захотелось возвращаться в посольство за обедом и газетами. Мы ушли с сутками, но в посольство больше не заглядывали. Вскоре к нам явился солдат, рассыльный посольства, и забрал посольскую жестяную посуду. На этом отношения с Легранами кончились. «Куда ж теперь ехать?» — сказал Мандельштам. «В Петербург я не вернусь». Смерть Гумилева без отпевания у Исаакия